Вторник. 25 декабря 2007 года. Рождественским утром меня разбудило солнце. Лучи проникли через окно, упав прямо на мое лицо, такие яркие и теплые, как будто началось лето. Стюарт уже поднялся и гремел на кухне сковородками. Я вдруг вспомнила, что сегодня Рождество, и что через несколько часов придет Алистер, и поспешно села на диване. Стюарт заметил, что я проснулась. «Привет», — сказал он, — «счастливого Рождества!» На нем были джинсы и потрепанная серая футболка. «Я поставил чайник». «Мне надо вставать», — засуетилась я, откидывая плед и спуская ноги на пол. Стюарт подошел, присел на край дивана, невольно поморщившись от боли в плече. «Я вот что подумал», — сказал он, глядя на меня. «Может быть, лучше на сегодня отменить Алистера? Если хочешь, я позвоню ему и скажу, чтобы не приходил. Он поймет. Что ты? Как можно отменять Рождество?» «Ну, если тебе никого не хочется видеть. После вчерашнего. Я все понимаю». Я улыбнулась. «Спасибо за заботу, но, думаю, это лишнее. Я справлюсь. Правда». Я еще больше отодвинула плед и с недоумением уставилась на свои голые ноги. Только тут я вспомнила о том, что произошло вчера, как мне звонила женщина, сержант из Ланкастера. Вспомнила и что было потом — паника, рвота и так далее. Видимо, на лице у меня отразился ужас, потому что Стюарт быстро встал и весело сказал: «Ну, тогда тебе пора одеваться. Хочешь пойти переодеться или вчерашняя одежда подойдет? Все постирано?» Смогу ли я собраться одна, без спасительного присутствия Стюарта? Если бы солнце не светило так ярко, я бы попросила его пойти со мной. Но солнечные зайчики весело прыгали по стене, думать о плохом было просто невозможно. Я все-таки схожу. Переоденусь и вернусь, хорошо? «Принеси с собой вещи», — сказал Стюарт. «Какие вещи?» «Ну, там, зубную щетку, чистое белье, если хочешь остаться на сегодняшнюю ночь». «На ночь?» «Об этом я даже не думала». «Хорошо, если я вообще заставлю себя выйти из квартиры. А большую часть дня я все равно буду занята проверками, но вслух ничего не сказала. Держа на ладони свой аккуратно сложенный офисный костюм, белье и туфли, я спустилась на два пролета. Квартира меня не напугала. Холодно, конечно, но это потому, что центральное отопление автоматически отключается в 6 утра. Ну и ладно. Я ведь большую часть времени торчу в офисе. Занавески висели так же, как когда я уходила. Все было на месте. Я еще раз прошлась по точкам, подлежащим досмотру, но отвлеклась на мысль о том, что разгуливаю по своей квартире в трениках и футболке Стюарта. Это надо же! После 3 проверок я отправилась в душ. Там я согрелась, вымыла шампунем волосы и постаралась поудачнее их уложить. Войдя в спальню, распахнула шкаф. Найдется ли там хоть что-нибудь, в чем я не буду выглядеть на 50 с хвостиком? Или на плечиках сплошь бесформенные балахоны и кофты, купленные ради того, чтобы надежно спрятать фигуру? После долгих колебаний я выбрала черный, обтягивающий топ, который я часто надевала на работу под пиджак, и черную юбку, довольно короткую, и черные колготки. Хм. В этом прикиде я похожа на ученика-ниндзя. На одной из полок в самой глубине я обнаружила старенький кашемировый кардиган нежно-розового цвета. Ура! Это то, что нужно. По крайней мере, закроет шрамы на руках. Я не стала застегивать его на пуговицы, просто завязала поясок. Теперь туфли. Я грустно посмотрела на несколько пар туфель на низком каблуке, которые удобно носить с брюками. Конечно, я, выбирая их, думала только о том, удобно ли мне будет в них бежать. И как можно быстрее. Ладно, плевать. Мне же только подняться на 1 этаж. Могу и в шлепанцах пойти. Не в ресторан же. Я еще раз слегка взбила пальцами волосы, немного подкрасилась, чтобы не пугать бедного Стюарта, и впервые за много дней присмотрелась к себе в зеркале. Я себя еле узнала. Худющая, бледная, совсем не похожая на прежнюю Кэтрин. Даже если мы встретимся с ним на улице, он вряд ли поймет, что это я. Об этом мне думать не хотелось. Я нашла полиэтиленовый пакет, сложила туда зубную щетку, чистое белье, домашние штаны и футболку и поставила около двери. После чего принялась за проверки.